Хорошо, друзья, ну, теперь будем еще слушать Слово Божие. Я буду читать сегодня из первого послания Петра, третья глава. Третья глава, 21 стих. Это место мы обычно вспоминаем, когда готовимся к крещению или готовим. Тут так написано. «Так и нас ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Я сегодня хочу некоторые мысли передать о совести. Ну и особенно, конечно, о доброй совести. Вот здесь сказано так, что крещение – это есть обещание Богу доброй совести. Что такое совесть вообще? Знаете, раньше, да, может быть, и сейчас, кто разговаривал, беседовал с неверующими людьми, ну, помню, вот мы в молодости, так обычно, тогда еще в моде был атеизм. Сейчас он не так может быть популярен, сейчас другие аргументы, вот другая лексика, так вот. Но вот тогда мы так говорили, предположим, я с неверующим разговариваю, а он мне говорит, ну, покажи мне Бога, вот, если Бог есть. А я ему говорю, а у тебя совесть есть? Покажи мне твою совесть. А? Бывали такие разговоры у вас, да, наверное? Ну, он говорит, совесть-то у меня есть. Я говорю, ну давай, показывай. Смотри, как я тебе покажу? Да? А вот вопрос ко всем нам. А мы можем сегодня показать нашу совесть? А? Можем, да? Есть. А показать, что ее нет, можем? Тоже можем, да? Тоже можем показать, что у нас совести нет. Ну, то есть, не пальцем показать тут, или там, а по делам, по поступкам, по действиям. Вот так точно, конечно, и Бог. Мы не можем пальцем показать вот там. На самом деле, мы не можем показать пальцем то место, где Бога нет, да? Такого нет места во Вселенной. Но вот совесть, она имеет тоже такие характеристики, потому что это где-то внутри нас. И видна по поступкам, и по действиям. А вообще, какая ее функция? Зачем она нужна, наша совесть? Это что-то такое, которое выполняет функции свидетеля, внутреннего судьи наших поступков, мыслей. Кто-то так, есть разные интересные выражения вот насчет совести. Кто-то говорил, что совесть – это наш внутренний ангел-хранитель, а кто-то сказал, это внутренний полицейский, милиционер, который вот порядок блюдет, и смотришь, вот так вот не делает того, что не надо. Он у нас внутри, этот милиционер сидит, вот внутри. Я говорю, нельзя, смотри, наказан будешь. Блюди порядок. Кто-то сказал так, что совесть – это наш характер, по сути дела, в миниатюре. То есть, какова совесть, такова личность наша. Вот. Вот, дорогие друзья, мы здесь прочитали о доброй совести. И, конечно, прежде чем дойти до доброй совести, наверное, стоит порассуждать и о недоброй совести. И вот мы, вроде бы, верующие все, как бы по умолчанию, как бы само собой разумеется, но мы уже имеем добрую совесть, так, мы и даже дали обещание Богу доброй совести. И вот такой вопрос мы обычно задаем крещаемым, когда их испытываем. Часто вы слышали на членских собраниях. Ну, А где взять добрую совесть? Как ее получить? Вот Богу надо дать обещание доброй совести. Где же ее взять? Ну вот и надо покаяться в своих грехах, вот, получить прощение грехов. Ну и теперь вроде бы как у нас теперь уже автоматически, само собой разумеется, уже она есть, да, вот и теперь не должно быть и вопросов о том, что с совестью у нас все в порядке, да? А так ли это? Все ли в порядке с нашей совестью? Давайте порассуждаем, друзья. Совесть и у верующего, и у неверующего по своей функции, она выполняет, в общем-то, одинаковую работу. Она нас обличает. И вот характерно то, что у верующих она становится, должна становиться еще более чувствительной, еще более обостренной. И прежде всего к своим собственным поступкам, к нашей с вами ответственности, к выполнению нашего долга. К сожалению, бывает не так. К сожалению, бывает, что совесть бывает притуплена и у верующих. На самом деле есть и в Библии примеры того, как люди верующие абсолютно были духовно глухи и к голосу совести. Вы помните книжников и фарисеев, с которыми постоянно у Иисуса Христа был конфликт именно по этой причине, что они наружно выставляли себя праведными. И вот эта религиозность, она глушила их совесть. И вот был случай такой, вы помните. Привели они женщину, взятую в прелюбодеяние, и поставили и требовали суда праведного. Они требовали суда, правильного суда, суда по закону, все, так вот сказать, по статье есть статья, есть, так сказать, приговор, там все расписано в Библии, что нужно делать. Но вот Христос одним только выражением, одним словом только, вдруг Он им говорит: кто из вас без греха, первый брось в нее камень. Вот Он прямо сразу же как бы включил или вот обнажил их совесть. И вот совесть у них заговорила, потому что сами они нечисты. И именно в данном отношении, в чем они обвиняли вот эту, значит, женщину, взятую прелюбодеянием. Был такой интересный случай, ну, похожий на вот этот вот. Значит, правда, дело было в Америке. Там судебная, так сказать, вообще ветвь вот эта власти государственная несколько так более налажена и обособлена, она не зависит от других структур власти. Так вот, этот судья, значит, судил одного, ну, подростка за то, что тот украл арбуз. Ну, там свидетели, там вот вина его, ну, надо его как-то наказать, не знаю, там, конечно, не в тюрьму посадить, не знаю, штраф может быть. Ну, вот и судья говорит ему так: ну вот сейчас я буду, перед тем, как выносить приговор, твое последнее слово. Он так посмотрел, мне: господин судья, а вы когда-нибудь в жизни воровали арбузы? В зале такой немножко сдавленный смешок так. Все так смотрят на судью, он покраснел. Молотком так что-то постучал, чтобы порядок был. И сказал: так, суд прекращается. Заседание прекратилось, все, суд закончился. Почему он так сказал, как вы думаете? А? Ну что, сам был мальчишкой и воровал арбуз. Совесть его влечила. Вы знаете, совесть иногда говорит через много лет. Не так давно тоже был очень нашумевший случай. Произошел он, сам этот случай, еще в 70-е годы. В общем, там была террористическая одна организация, называлась «Черная пантера». И вот одна женщина, тогда еще была она такая, ну, девушка, попала в эту организацию, там, и для террористов надо же деньги, и вот они на банк там налет совершали, на банк. Налет у них не удался, но, во всяком случае, они там перестрелкой убили полицейского. Подельников ее там забрали, а она сумела скрыться. И так скрылась, поменяла там документы, место жительства, ее не смогли найти, и дело закрыли. То есть судебные там органы, прокуратуру, потому что невозможно найти ее было. Прошло 23 года. Это в 93 году было дело. Эта женщина, ну там, работу хорошую, ну так сказать, место в обществе, она была респектабельная, уже в средних годах, вот уже там ей было где-то за 40 лет. И она обратилась к психиатру и за помощью, потому что у нее сильная депрессия, сильное внутреннее расстройство. И это когда этот психиатр проводил с ней сеанс лечения, он видел просто, что она не только душевно, она буквально физически она страдает. И она потом, как это говорят, иногда раскололась. То есть она не могла дальше терпеть. И призналась, пошла в полицию и сказала, это я была убийцей. Но этот случай нашумел, там, в общем, на весь мир облетела такая новость, что вот так человек не может уйти от этого внутреннего своего судьи, от своего вот этого голоса внутреннего. А вы знаете, друзья, по-разному, в разных слоях населения, и преступников, и больших людей, по-разному, так сказать, вот в их сфере деятельности, и по-разному у них говорит совесть. Помню, песня была такая, ну сейчас она не популярна, но помню, вот как-то была у меня запись, Шаляпин еще пел, это была популярная песня еще в те времена, про Кудеяра-атамана, кто-то, может быть, слышал. Жили 12 разбойников, и жил Кудеяр-атаман, и много разбойники пролили, крови честных христиан, вот в таком духе. И там дальше песни, вот. И вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил. И там дальше, значит, такие слова. Бросил своих на товарищей, бросил на беги творить, и там потом на монастырь пошел, Богу людям служить. Ну вот, Бог пробуждает совесть, и вот она совесть иногда говорит в таком вот, ну, классе, вот что ли, среди разбойников, так, среди вот этих людей. А вот другой класс, наш современник, академик, трижды герой, придумал, создал ядерную бомбу. Гений. И потом, когда он это сделал, у него совесть заговорила. И он стал правозащитником, он стал бороться за правду, он стал бороться за то, чтобы эта бомба никогда не взорвалась, потому что она попала-то в руки политикам. А у политиков совесть там немножко по-другому, там понятие совести у них. Политика. Потом его там, знаете, и в ссылку отправили, и все. И вот он много претерпел. Его лишили звезд. Вы же знаете, о ком речь, да? В основном знаете. Но вот на его уровне, так сказать, совесть в нем тоже заговорила. Заговорила в нем совесть. И вот он так сказал. Такое выражение у него есть, очень фраза, ну, довольно значительная. Говорит, в трудных обстоятельствах нравственный выбор является наиболее прагматичным. Это знаете, как надо понимать? Это так надо понимать. Как бы тебе ни было трудно, поступай по совести, и ты всегда будешь в выигрыше. Друзья мои, иногда совесть люди заглушают, или во всяком случае думают, что они ее заглушают. Кто-то так хорошо сказал, когда совесть молчит, она записывает, она пишет. Это только кажется, что она молчит. Может, чей-то и заглушил, она свое дело делает. Вот вы на микрофон пишете. Да? Если вы не слышите вашу совесть, не слышите, хотя нужно слышать, все равно она записывает. И придет время, когда придется эту запись прокручивать. Бог так сделает. Придет время, она пробудится. Придется выслушивать эту совесть. Знаете, совесть и закон Божий – это как бы два близнеца. Ну, их можно сравнить. У них, собственно, во многом схожие функции. Но только они как бы в разных условиях оказались. Я помню, когда-то учили мы в школе биологию, и там про близнецов, значит, вот как вот близнецы появляются на свет. И, значит, фотографии. Две таких вот бабушки уже, старушки, которые близнецами родились. Но у них жизнь по-разному сложилась. Одна попала там, у них хорошая там, значит, судьба там, и все такое вот, работа, и служба хорошая там, она пошла в люди, так сказать. А другая нищенка такая, бедная. И вот они рядом две фотографии. Она такая сгорбленная, скрюченная такая бедняжка. Вот, жизнь ее била так вот. А да, такая хорошая, дородная такая вот, ну, вот бабулечка. Вот примерно так совесть-то наша. Где она находится, друзья мои? Она находится вот в таких обстоятельствах, в таком негодном создании грешным падшим, как вот мы с вами. И вот люди эту совесть и заглушают, и бьют, и мучают там как-то, и не слушают ее. И вот она находится в таком состоянии, но все равно до конца еще никто не мог ее заглушить. Один был профессор, и, ну, у него был доступ к таким библиотекам, там, или в зал библиотеки специальный есть, знаете, где не всякому дается доступ, и там ценные очень книги есть. И вот он, ну, так впал в такой грех, решил одну книгу, ему там понравилось, решил ее утащить оттуда, стащить. Там же книги подписаны, штампики стоят, значит, вот на книгах. Ну, а он утащил и наклеил наверх штампика, наклеил свою визиточку. Знаете, здесь такие сейчас, ну, вот, приклеиваются так вот. Отдираешь и наклеиваешь так, свою там визитку со своим адресом там. И знаете, что получилось? Он ее забрал домой, эту книгу, там в библиотеку свою положил. И вот однажды пришел к нему друг. О, редкая книга, там они профессора между собой сразу понимают. О, дай почитать. Возьми, он так дает с гордостью, дает ему читать. Когда друг принес ему книгу, он посмотрел, там все ли на месте. И вдруг он с ужасом обнаружил такую вещь. Сквозь его наклейку проступила первоначальная запись, штампик тот самый. Чернила там были посильнее, видать, хорошие чернила там такие вот. Вы представляете? Он себе прикинул, теперь же он знает, что я вор. Это я к чему? А к тому, что вот так вот, и когда люди заглушают свои, как, это как кажется, как будто мы заглушили, как будто мы ее заглушили. Ничего подобного. Придет время, она проступит. Потому что так Бог нас создал. Это Бог вложил в нас свой закон, вот своего свидетеля. Он нас так создал. И Бог нас так создал, что только тогда, когда наша совесть чистая, когда добрая эта совесть, вот тогда мы чувствуем себя людьми. Мы себя чувствуем нормальными, просто счастливыми людьми. Когда совесть нечиста, человек никогда себя не чувствует счастливым. У него нет внутреннего мира, у него разлад. И вот этот разлад люди стараются заглушить. Кто как? Ну, на Руси повально вот, увлечение, там, вот, например, пьянством. Сейчас еще наркотики пошли. Дело. Пошла музыка. Он вставил себе, или она в уши, ту вещь, которая мозги и мысли все время отвлекают, что-то накладывается на них. И человек просто даже не способен, он просто не хочет думать, он не хочет остаться один на один с собой. Другие заглушают свою совесть, ну, такими разными манипуляциями, вы знаете, когда, например, человек хвалится своими мнимыми добродетелями. Вы, наверное, время от времени слышали, когда люди, например, о себе говорят: да я вот такой храбрый, я никого не боюсь, там, всегда был храбрым. Или я честный человек, там, бьют себе в грудь. Или там, скажем, да я вот трудолюбивый, там. Это манипуляции, которыми люди глушат свою совесть. На самом деле это первый жулик, первый трус так говорит, первый лентяй всегда так говорит. Это та манипуляция, которым человек заглушает собственную совесть. Честному человеку не нужно бить себя в грудь и доказывать, что он честный. Ему этого не нужно делать. Храброму не нужно доказывать: я храбрый, я ничего не боюсь. Ему это не надо делать, все и так знают, что он храбрый. А это трус всегда делает, потому что у него совесть нечистая. Дорогие друзья, есть, конечно, более массовые манипуляции с совестью. Это когда целые учения, так называемые гуманистические, или атеистические, или даже теории эволюции, которые вообще дают людям... совершенно поворачивают их мозги в другую сторону. Мы исходим из того, что Господь нас сотворил, и Господь вложил в нас свой закон. А вот представьте себе, что люди исходят совсем из других предпосылок, из эволюции. Никакого Бога нет, то все само собой. И как будто тогда и совесть, это что такое совесть, никто не может тогда объяснить. Это все тогда относительно. Вот относительная мораль, они говорят. Вот эти моральные ценности. А что слушать там у каких-то стариков, там, этих вот, которые уже прожили свою жизнь, молодежь так говорит: да сейчас совсем все по-новому, сейчас снова у нас новые понятия, вот это и есть наша мораль. Так внушают люди себе. А на самом деле приводит это к массовым проблемам. К падению нравственности в обществе в целом, к увеличению роста преступности, к великим бедствиям национальным, международным приводит то, когда люди утрачивают понятие, которое должны они иметь о совести. А оно, между прочим, все равно есть. И все равно пробуждается. И вот когда мы проповедуем Евангелие, когда мы говорим о законе Божьем, то тогда мы как бы, вот эти два близнеца как бы встречаются и узнают друг друга. И вот то, что там в душе вложено, и когда человек слушает закон Божий, который вот здесь написан, оно там пробуждается, оно там воскрешает, воскресает. Друзья, как печально, когда верующие забывают о необходимости иметь добрую совесть, и ее надо оттачивать. Ее и верующие могут заглушать, или как-то модифицировать, или как-то вот успокаивать себя тем, что да, Господь меня уже спас, да я попаду на небо, я в ад не попаду. Ну, а вот я приведу пару, может быть, или там некоторые примеры. Ну, из жизни, так скажем, из современной, только пальцем не буду показывать, может быть. Из жизни. Значит, один брат у другого, ну, каким-то образом присвоил деньги, и крупную, ну, да, сумму, в общем, больше $1000. Поехал он домой, Значит, причем уехал так, ничего не сказал. А потом через время приезжает и говорит: брат Эрет, ты знаешь, я не могу в вечере участвовать. Я вот у тебя украл деньги. Ты мне, пожалуйста, прости, чтобы я мог в вечере участвовать. Ну вот брат говорит: ну что же, тебе, конечно, прощаю. Ну, он и поехал, чтобы участвовать в вечере. И вот я думаю, что же у этого человека за совесть такая извращенная? Когда мытарь Закхей, то есть неверующий, покаялся перед Христом, то вы знаете, что он сделал в первую очередь? Да? Полез тот самый чулок там свой, или как это называется там. Сказал: Господи, половину имения своего я раздам нищим. И кого чем обидел, воздам вчетверо. А этот верующий присвоил себе доллары. И понимаешь, чтобы совесть свою как-то успокоить, чтобы ему в вечере прикоснуться к святыне, он приехал, не пожалел там тоже денег на билет, чтобы брат ему сказал: я тебе прощаю, а перед Богом надо же деньги отдать. А? Как вы считаете? Или не надо? Надо. Это как еще другой случай. Один человек, значит, присылает другому почтовый перевод, вернее, в свою фирму, где он работал там и служащими, там присвоил деньги. И примерно так пишет: я, говорит, спать не могу. И вот я вам присылаю $100, я присвоил себе. Если и в следующей ночи не засну, то пришлю остальные. Что за совесть это, да? Что за... Есть совесть? Что это за совесть такая? Понимаю, а давайте посмотрим на себя. Кто сейчас кому должен, а? Вот так вот. Ну, вот. Кто чего кому должен, может быть. У кого книжка лежит. Кто вещь присвоил, не отдает, может быть. Вот сейчас. Верующий вы, мы. И, или вот, например, такого рода манипуляция, вот тоже свежий, так сказать. Но я не удержусь, чтобы не рассказать, так сказать, просто пример, как мы вот бываем, ну, абсолютно непонятно, где, что за совесть у человека. Значит, ну, пошел брат там ловить рыбку, рыбку пошел ловить со своим сынишкой. А, значит, разрешает, ну, в другой стране, не в нашей. А разрешается ловить так, значит, там лицензию надо брать. И разрешается ловить взрослому только одну рыбку, а детям сколько угодно можно ловить детям. И, значит, что он делает, брат? А тут клев хороший, клюет хорошо. Он клюнул, он сразу: сынишка, держи, лови. Понимаете? Потом опять клюнуло. Давай, тяни, не можно, сколько угодно, сынишка. А этому нельзя, мы в полицейский там вот зарестуем. Ну просто, что за совесть? Что это за совесть? И есть ли она? Вот, понимаете? Дал обещание Богу доброй совести. Что это за добрая совесть? Вообще, что это за совесть человеческая? Вот, дорогие друзья, вот мы, а мы думаем, мы дали Богу добрую совесть, нам теперь только на небо, там вот тут пели как раз про небо, там и венец только получить осталось нам только, вот за такие все дела негодные, а? А? Милые мои, и вот вопрос, как пробудить? Верующие иногда очень сильно заглушает свою совесть. Есть такие манипуляции особенные, придумали очищение, освящение, такие манипуляции, которые так заглушают совесть, что иной раз верующие ненавидят друг друга, превозносятся, считают себя самыми святыми в мире, делают иногда дела, совершенно недостойные звания христианина, и при этом говорят: а я прошел очищение священием, теперь я уже готов прямо сейчас к пришествию. Вот он очень сильно есть глушилка. Знаете, раньше вот как включишь приемник, а там на коротких волнах особенно, и верующие есть так, глушат свою совесть. Вот такими религиозными манипуляциями, вот тем, что фарисеи делают, и книжники. Милые мои, вот Слово Божие и говорит, что крещение – это есть обещание Богу доброй совести. Какая у нас совесть сегодня? Что значит добрая совесть? Вот давайте обратимся немножко к Слову Божьему. Здесь говорится о том, что Павел говорит в послании к римлянам, например, 9 глава, 1 стих. «Истинно говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Совесть наша тогда пробуждается, тогда чутко работает, вот особенно у верующих, когда Дух Святой ее касается. Иначе мы склонны тоже поступать или как неверующие, ну, во всяком случае, ни в чем не лучше неверующих. Мы все на это способны. Точно так же заглушать, не слушать ее, будучи верующим. Если мы не слушаем Духа Святого. Потом Павел так говорит, например, послание к евреям. В 13 главе, 18 стих. «Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно». Видите, почему он говорит «уверен»? Потому что мы во всем честно желаем себя, стараемся, желаем вести себя честно. Вот так оттачивается добрая совесть, когда мы перед людьми стараемся быть честными в отношениях, в проступках. И в этом же послании к евреям, только 5 глава 14 стих, он так говорит, что «твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла». Это значит, иными словами, у них совесть уже натренирована, у них совесть отточена. Она очень чуткая. Она просто навыком уже как бы на уровне инстинкта какого-то. То есть вот сразу человек буквально духом, чутьем чувствует, где добро, где зло. Его не надо дергать за рукав. Ты что делаешь? Ну, чувство приучено. И вот мы должны приучать свои чувства. Для этого нужно прислушиваться к тому, что Дух Божий говорит через нашу совесть христианскую. И вот в этом и заключается, собственно говоря, добрая совесть. Она заключается вот как бы из двух частей состоит. Это прощение получить, нужно очищение, прощение получить за прошлое, за то, что лежит гнетом, грузом лежит на совести. Видите ли, груз этот снимается двояко. Он снимается, когда Бог нам прощает, и когда нам люди прощают, перед которыми мы виноваты. Тут невозможно как-то нам тоже, некоторые пытаются манипулировать. Я перед Богом покаюсь, или исповедуюсь там как-то, или перед служителями исповедуюсь, только чтобы тому человеку в глаза не попадаться. Нет, это самообман. Пойди прежде, примирись. Ты прежде пойди отдай свой вот этот деньги, отдай. Отдай эту вещь, ты отдай там, эту книгу там, или что-то там взял, ты должен отдать. А потом уже исповедуйся перед Богом. Так что вот состоит как бы вот из этой такой части негативной. Надо с себя груз этот снять. Надо очистить свою совесть, чтобы она была чистой. Ну, а с другой стороны, для того, чтобы она была еще добрая совесть, это значит ее качество, хорошего качества. Она такого хорошего качества, что она очень чуткая. Навыком приучена к различению добра и зла. И вот что такое совестливый человек вообще? Как? Это человек, который особенно остро чувствует, кого он ранил, кому он причинил как-то больно или неловко своим словом, поведением. У меня же есть проявление открытого хамства, и вот я иной раз жду. Вот так вот, раз смотрю. Душа-то душа, ну когда же у тебя совесть-то пробудится? Ты же хамство, ты же поступаешь со своими братьями, со своей церковью, со своим пресвитером, как неверующий. Когда же у тебя проснется совесть элементарная? И вот, дорогие друзья, вот эти вот вещи сегодня мы говорим. Совестливый человек — это человек деликатный. Это человек, который не может кому-то сказать что-то такое непонятное, вот, или грубо, или резко, который чувствует нужду ближнего, особо не нужно подсказывать, показывать, он как-то вот в таком плане, вот это вот человек совестливый. Друзья, можно ли о нас, о всех так сказать? Вот это и есть добрая совесть, вот это она и есть. Вот это мы Богу дали такое обещание, но такие ли мы на самом деле, милые мои? Проверим сегодня себя. И вот я еще в конце прочитаю одно место, и мы будем потом заканчивать. Из послания же к евреям 9 главы 14 стих. «То коль паче кровь Христа, который Духом Святым принес себе непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Вы знаете, Павел говорит, что некоторые отвергли добрую совесть. Результат? Они потерпели кораблекрушение в вере. Если у нас не будет доброй совести, то у нас и веры не будет. У нас будет, вернее, если вера, то будет фарисейская вера, а то не вера. Это хуже, чем не вера. Вера живая — это когда у нас совесть добрая. Оно взаимосвязано, видите ли. Итак, мы дали такое обещание. Так будем же молиться, чтобы Господь нашу совесть очистил. У кого она сегодня загружена, нужно ее разгрузить покаянием, признанием, прощением, отдачей долгов. У кого она заглушена сегодня, ее надо разбудить, чтобы она заговорила. Я еще раз говорю, кто-то, может быть, не чувствует свою совесть. Это значит, она молчит, но она пишет. Она пишет все равно. Это верный свидетель. Дорогие друзья, предстанем сейчас перед Богом и помолимся: Господи, очисти нашу совесть, дай нам иметь добрую совесть перед Тобою, как мы Тебе обещали. Помолимся Ему, прославим Бога. Аминь.